Часть вторая. Мавлина Мухиддин охвачен предчувствиями тяжкими, неясными и потому особенно устрашающими. После хуфтана, последние молитвы, совершаемой правоверными перед закатом солнца, Мавлина вознамерился было прилечь, но стук в дверь поднял его с постели. Наспех одевшись, Мухиддин со свечой в руке пошел открывать. Замирая от страха, приподнял засов. На пороге стоял отец Хаджи Салахиддин. Он тоже держал свечу, но одет был совсем иначе, нежели сын. В белой челме поверх остроконечной тюбетейки, в златотканном халате, будто собрался на некое торжество. Только вид у Хаджи Салахиддина был необычный, торжественно спокойный, а такой, словно ювелир, торопился на пожар. Он задул свечу, быстро прошел в комнату, но на почетное место не сел, а стоя кивнул сыну: «Закрой дверь». Мавлина набросил цепочку, молча взглянул на отца. Колючие глаза Салахиддина приказали подойти ближе. Мухиддин почувствовал холодную дрожь. «Твой любимый учитель, Мирза Улугбек, сын Шахруха, покинул сей бренный мир», — прошептал ювелир внятно и многозначительно. Серебряный подсвечник беззвучно упал на тонкий шелковистый ковер. Мавлине Мухиддину не достало сил удержать его. Отец быстро нагнулся, схватил горящую свечу, поднес ее к бледному лицу сына. «Ты понял, что я сказал?» «Когда это случилось?» — тоже шепотом спросил Мавлина. «Вчера ночью его обезглавили». «Кто?» «Ха, кто?» Хаджи Салахиддин рассмеялся ядовито. «Кто в силах был это сделать, тот и сделал. Его же отпрыск кровный, Шахзаде Абдул-Латиф!» «О, милосердный Аллах! Теперь жди, пойдет резня!» Ювелир сказал это убежденно и уже не приглушая голоса, словно еще больше запугивал сына. «Теперь, говорю я, все родственники, все близкие бывшего властителя, все его учителя, нечестивцы и шагирды его, все теперь испытают на себе гнев победителя Шахзаде. Всех он покарает, в темницу упрячет, в изгнание рассеет». «За что же, отец?» «А, за что же?» Хаджи Салахиддин передразнил робкий шепот сына. «Вы же ученый муж, о Мавлина, и не догадываетесь, за что? А разве когда-нибудь было иначе? Старый халат не для плеч нового владельца. Да и зачем он ему? Многих Шахзаде покарает. Иные и обезглавлены будут, подобно покойному Мирзе Улугбеку». Мавлина Мухиддин едва стоял на ногах. Не будь здесь отца, который по-прежнему не садился и не приглашал сына сесть, он бросился бы на постель, зарылся бы в подушки. Не видеть ничего, не слышать про все эти ужасы. Мавлина закрыл глаза, зашептал молитву, поднеся руки к лицу. Салахиддин Заргар чуть-чуть смягчился. «Тысячу и тысячу благодарностей Аллаху за то, что надоумил меня не порвать с шейхом Низамеддином Хамушем. Шейх был и остался моим пиром. А поверил бы и я, как ты, этому безбожному султану, не знаю, что спасло бы нас теперь. Я сейчас, да-да, на ночь глядя, отправлюсь к светлейшему шейху. Надеюсь, что и тебя позовут. И ты пойдешь и бросишься к его ногам, умоляя прощения грехов. Плакать должен и каяться, говорить, что шайтан сбил тебя с пути, и что уповаешь на милость Аллаха. Понял, что я сказал? Не стой, как пень, отвечай!» «Понял, благословенный». «И скажешь еще, что давно отошел от всех мирских дел, от научных занятий, от всего бренного мира отошел тайно в душе, да боялся в том признаться еретику султану. Благословенный, нужно ли такое? Ведь от повелителя, да пребудет душа его в райском саду, мы видели только добро. Много добра видел? Ну, тогда поднимись на минарет соборной мечети и кричи о том на весь Самарканд. Салахиддин Заргар сжал кулаки и точно собирался ударить несогласного. Видел добро? Безмозглый! О притеснении их! Абдул-Азиз, да будет уготован ему ад! Иль-Хуршида не твоя дочь? Это дитя, вымоленное мною Аллаха, светоч моих глаз, бутон моего цветника!» Мухиддин отвел взгляд от горящих яростью глаз отца. Медленно шевеля губами, произнес: «Повелитель был в неведенье о злодейских планах Шахзаде». «Был в неведенье! Это ты в неведенье! Тайны вселенной они познали!» — издевательски рассмеялся старик. — Ничего вы не познали. И жизнь ты знаешь, мудрейший из мудрых, меньше темного простолюдина. Так запоминай, что говорят неглупые люди. Завтра начнется резня, и первой скатится твоя голова. Среди иных безбожных голов твоя первой скатится, и дом твой будет первым предан огню, первым. Сын покачнулся, с трудом удержался на ногах, схватившись за спинку кресла. Хаджи Салахиддин поддержал его под локоть, усадил. Из ниши стеной вынул чайник и пиалу, налил чаю Мухиддину. Тот, стуча зубами о край пиалы, сделал несколько глотков. Отец, остыв, пристальнее вглядывался в лицо сына. «Прости меня, если так тяжелы оказались для тебя мои слова. Но думаю я не о себе, а тебе, о доме твоем, о семье. Над нашим домом черные тучи. Ты говоришь, вы видели хорошее? Верно, видели и такое от наследников эмира Тимура. Вот уж, чья душа пусть возрадуется в раю. Видели мы всякое. И плохое тоже. А начнет Шахзаде разыскивать людей, близких к отцу своему, найдутся доброхоты, укажут на тебя первого, на нас с тобой. Ты же не ребенок, думай, как взрослый. Мавлина Мухиддин сидел подавленный, недвижный. В слабом свете свечи лицо его казалось безжизненным. Хаджи Салахиддин скрыл тревогу за привычной суровостью и решительностью. «Но я пошел к пиру. Если он вызовет тебя, утром ли, ночью ли, тут же прибудешь и скажешь шейху все, что надо, так, как я тебе велел. И запомни, у нас нет другого выхода». Нарочито четкими шагами Салахиддин Заргар направился к двери. Еле доплелся до постели Мавлина Мухиддин после ухода отца. Разбитый, обессиленный, свалился на ложе. Не мог заснуть всю ночь. Стоило закрыть глаза, и в воображении представал Устот Улугбек, закрывающий голову руками от занесенной над нею сабли. Голова Устода, залитая кровью, катилась в пыли и прахе по земле, вращая глазами и что-то шепча, казалось, обращаясь к нему, Мухиддину. Тогда вскакивал Мавлина с ложа, в ужасе, еле сдерживаясь, чтобы не закричать, и ходил, ходил по комнате до полного изнеможения. Но стоило лечь в постель, и снова видения преследовали его. Он и клял себя за слабость, за готовность сделать так, как велел отец, и убеждал в том, что именно так надо поступить, что Устода уже нет в живых, и, стало быть, нельзя счесть изменой ему слова раскаяния, которые Мухиддин должен был сказать шейху. Он вконец измучился, и потому, когда на рассвете за ним пришел, наконец, от Низамуддина Хамуша посыльный, испытал даже некоторое облегчение. Бомдот — первая молитва правоверных на раннем рассвете. Каландар после нее опять завернулся в старую кошму и улегся на супе. Можно было еще подремать. Вскоре, однако, его разбудили. Он открыл глаза и увидел загадочную ухмылку шакала. — А, косой, чего тебе? — Мне? — Золото. Шакал тихо засмеялся. — Мне золото, а светлейшему шейху Низамуддину Хамушу — тебя. Собирай манатки и спеши к шейху, дервиш. Разминая затекшие ноги, Каландар не без смятения думал о том, что неспроста его разыскивал и разыскал таки шейх. Неспроста. Всю ночь дул ветер, накрапывал дождь, а утром стало спокойно, свежо и чисто. Только холодно. И на безоблачном небе, будто светлевшем, угасали последние неяркие звезды, будто от холода. В городе было пустынно, ворота и калитки под замками, и не из-за раннего часа, а, казалось, Каландару из-за черной беды, что уже несколько дней висело, распластав тяжелые крылья над Самаркандом. Лишь по дороге на Мазари-Шериф попалось несколько открытых мастерских, кузнецов да жестянщиков. И как приятен их стук и грохот, когда вокруг тревожное молчание. Мюриды Низамеддина Хамуша провели Каландара во внутренний двор сразу же. Каландар не успел даже определить по запаху, что варилось под чинарами в огромных чугунных котлах. Не задержался Каландар и во внутреннем дворе, с трех сторон окруженном пышно украшенными террасами. Лишь минуту-другую любовался знакомым мраморным водоемом, серебристыми его фонтанчиками, игрой воды, лившейся в отводное русло, выложенное цветными плитками. И тут же Мюрид позвал его в светло-бирюзовую прихожую, а оттуда, отворив резную дверь, во внутренние покои. Каландар, на миг задержав дыхание, перешагнул порог. Новое дело. В комнате, в почетном ее углу, по левую сторону от шейха, сидел на куче одеял старый ювелир Хаджи Салахиддин. На белой челме, на златотканном халате, на маленькой фарфоровой пиале, в которую он как раз этот миг наливал чай, играли красные блики от туркменских ковров, что расстелены были по полу и развешаны по стенам комнаты. Узнал ли Салахиддин Заргар Каландара? Неизвестно. На приветствие дервиша молча кивнул, руки были заняты пиалой. Шейх принял пиалу и тоже лишь кивком поздоровался с Каландаром. Сделал глоток, отвел пиалу от губ. «Присядь, дервиш!» Почтительно сложив руки на груди, Каландар опустился на колени там, где стоял, неподалеку от порога. На сей раз шейх не пригласил его подойти к скатерти. — Какие вести принес нам из средоточия нечестивости? Что там происходит? Говори, дервиш! Каландар слегка пошевелился, не переменив позы. — Все спокойно. «Мой пир?» «Спокойно говоришь? Ха. А что узнал? Что выведал про золото эмира Тимура, спрятанное там еретиками?» «Святой шейх, о том не ведаю». «Голову подними, дервиш, смотри в глаза мне!» Каландар выдержал взгляд шейха. «Говорю правду. По велению вашему, смиренный слуга ваш неделю провел у ворот обсерватории, денно и ночно присматривал за ней. И что же? не заметил ни одной живой души, мой пир. А где был ночью третьего дня? Все знает. Знает? Или хочет поймать меня, запугать? Той ночью, холодный святой шейх, ваш слуга решил пойти к табунщикам, к ручью, обогреться у костра. И часу не прошло, как я вернулся. Так-так. Шейх резко, почти неприязненно отбросил за спину длинный конец челмы. А книги? Рукописи еретические? Бесстыдные картины? Все ли там на месте? Нет, ничего он не знает. И о делах Али Кушчи не осведомлен. Должны быть там, мой пир. Куда им деться, если и муха не проникнет без вашего разрешения в обсерваторию? Так, а тот ученик неправедного султана, как его из памяти выскочило имя нечестивца? Али Кушчи, подыграл Салахиддин Заргар. Мавлина Али Кушчи, мой пир. Да-да, Али Кушчи. Он где? Каландару на миг опять показалось, что шейх знает все и лишь притворяется незнающим. Я неделю сидел у ворот. Этого человека не видел. Хвала тебе, дервиш! Хвала, око мое! Золото на месте? Еретические книги на месте? Нечестивый шагирт нечестивого султана тоже, видать, на месте. Только на каком месте? И твое место где, дервиш? Шейх побледнел. Приподнявшись, сунул руку под подушку, подложенную сбоку, вытащил трещотку, схожую с веретеном. На ее звук приоткрылась дверь и показался знакомый Каландару Мюрит. «Здесь ли Мавлина Мухиддин? Если здесь, пусть войдет!» Каландар искоса глянул на ювелира. Старик перехватил взгляд, но ни единый мускул на лице его не дрогнул. Бесшумно отворив дверь, вошел Мавлина Мухиддин. Невнятно прошептал приветствие, на цыпочках прошагал до места, указанного ему шейхом, сел покорно, беззвучно. У Каландара Карнаки гулко забилось сердце. Он побоялся посмотреть на Мавлину, некогда одного из двух наставников своих в медресе. Он смутно догадывался, что вот сейчас и произойдет то ужасное, ради чего позвал их сюда этот лис, этот жестокосердный, хитрый шейх. «Мавлина Мухиддин, вам надлежит сейчас вот вместе с этим дервишем пойти в крамольное гнездо!» Шейх не отказал себе в удовольствии усмехнуться. «В хорошо вам обоим известное крамольное гнездо, в рассадник нечестия и безверия!» Каландар видел, как под ударами слов шейха задрожали тонкие пальцы рук, скрещенных на груди Мавлины поверх серого чекменя, как все ниже и ниже опускалась долу большая белая челма, как все покорнее и раболепнее становилась поза. — Так вот, вы, Мавлина, пойдете немедля в это гнездо. — А почему вы молчите, Мавлина? Чуть встрепенулся Мавлина Мухиддин. — Ваши слова... «Закон для истинных мусульман, святой шейх!» «Ну так вот, запоминайте, запоминайте, Мавлина! Исчадие ереси, называемой обсерваторией Улугбека, равно как и медресе его, должно быть стерто с лица земли! Нам ведомо, что вы причастны, Мавлина, к делам неправедным!» Однако заблуждение слуг тех, кто назван тенями Аллаха на земле, можно искупить, коли Аллах соизволит, и мы надеемся, что вы, Мавлина, богоугодными делами своими искупите грех прежних заблуждений. Шейх приподнялся на подушках, подался чуть вперед. Так вот, запомните, ни одна из еретических книг не должна исчезнуть оттуда, куда вы отправитесь. Все они, эти книги, не в духе нашей истинной веры. Все рукописи, все бесстыдные развратные картины, все это должно сжечь. Вы, Мавлина, знаете эти книги, надо полагать, лучше многих. Идите вместе с этим дервишем. Идите и все осмотрите. На месте ли эти книги? Не спрятаны ли они какими-нибудь учениками султана-нечестивца? Ясно ли, сказал я, Мавлина? Ясно, прошептал Мухиддин. И еще об одной тайне я осведомлен, продолжал шейх. Вероотступник Мирза Улугбек спрятал в гнезде своем сокровище великого победоносного эмира Тимура. Да возрадуется душа его в райских садах. Они в руках нечестивца Али Кушчи. Передайте сподвижнику своему Али Кушчи. При слове «подвижник» шейх глянул на Мухиддина и Салахиддина Заргара с усмешкой. Передайте ему. Пусть не упрямится, а придет к нам за отпущением грехов. Пусть молит Аллах о снисхождении, о прощении. Участь учителя его, Мирзы Улугбека, что возведен был на трон, но и сброшен с него, ибо избрал путь непокорства Аллаху, да послужит для Али Кушчи уроком. Пусть знает, что благословенному Шахзаде все о нем известно, и что терпение повелителя не безгранично. Поднимаясь с одеял, Мавлина Мухиддин почувствовал устремленный на него взгляд Каландара Карнахи. Худое, болезненно бледное лицо наставника вспыхнуло. Даже кончики больших ушей, не прикрытых тюрбаном, покраснели. «Испугался меня? Или стыдно стало?» — спросил себя Каландар, пятясь и кланяясь, и давая возможность Мавлине выйти первому. Не думал, не гадал Мавлина Мухиддин встретиться с Каландаром Карнаки. Да еще где? У суфийского шейха, большого человека в ордене Накшбендиев. Благо еще стал Каландар дервишем, человеком, что отвернулся от бренного мира и выбрал в удел покорство нищего и зоркость соглядатая, послушного тому же шейху. Иначе совсем было бы не в моготу отвечать на вопросы пресветлого шейха перед лицом третьего человека. А теперь новая забота — встреча с Али Кушчи. Как посмотреть в глаза Али? Как передать благоразумные советы шейха? Три всадника ждали Мавлину Мухиддина у ворот. Только помогут ли они в его деле? Мухиддин знал Али Кушчи. Если тот уж дал слово, если что-то решил, упрямство ослиное проявит тогда в исполнении намеченного. Не раз говорили они с повелителем Устодом про разум. Да будет ли теперь разумен Мавлина Али? Может, зловещий конец Устода заставит и его подумать о разумном решении? Хорошо, если так. Хорошо бы. Так и повторял всю дорогу до обсерватории Мавлина Мухиддин. Хорошо бы, хорошо бы. А при виде высокого портала, дверей, ведущих туда, где прошла счастливейшая, что скрывать, счастливейшая четверть века его жизни, эти слова словно вылетели из головы, смыло их волной страха перед предстоящим свиданием.